Глава вторая. Настасья Неофидовна Лисичкина, мать Володи, Миши, Сережи, Бори, была в больших хлопотах. По случаю дня рождения старшей дочери Лиды, после обедни она ждала гостей на пирог. Придут Затенины, отец и сын. Сын только вчера приехал. Батюшка с детьми, еще кое-кто. Пухлое, бесконечно доброе лицо Настасьи Неофидовны так и лоснилось от жары и усталости. Ольга Александровна. «Ольга Александровна, что это, мать моя, вас не дозовешься? Давайте-ка снесем этот стол на террасу. 12 час, а еще ничего не готово. К достойной, вы слышали, звонили?» «Звонили, только право, Настасья Неофидовна, с мальчиками сладу нет. Сейчас вот Миша Володе щепку в глаз воткнул, а тот поднял кирпич, да его кирпичом. Я просто из сил выбилась, Настасья Неофидовна». «Ну ничего, душа моя, бросьте их пока». Или дайте Мише хорошего подзатыльника и поскорее раздвинем стол. Рубашечки вы им велели выгладить? А Виктор сегодня спокойнее спал, чем прошлую ночь. На широком балконе накрыли стол. Самовар кипел, принесли свежее молоко и масло. Настасья Неофидовна велела подать и пирог. Дети уже уселись около самовара. Ольга Александровна поила Борю, который болтал ногами и пускал пузыри в блюдечко. Обедня кончилась. Первой прибежала Лида, розовая и веселая, в новом платье. Лида была очень хорошенькая, 16-летняя девочка, скорее, впрочем, похожая на куклу, чем на живого человека. Такая она была беленькая, с крошечным ротиком и большими бледно-синими глазами. Свои пышные волосы льняного цвета она носила распущенными до плеч и низко подрезанными на лбу. Они падали свободно, закрывая розовые уши. И это придавало Лиде еще более детский вид. Пришли Затенины и отец Владимир с двумя рослыми мальчиками-сыновьями. Отец Владимир был еще молод и считался строгим. Он от природы обладал таким зычным голосом, что всякий раз, когда он говорил, казалось, что он бранится. По подье своей он летом запрещал выходить из дому, единственно по той причине, что она гнусила. Это запрещение было следствием одного очень неудачного визита матушки к Настасье Неофидовне. Боря, которого пугали крокодилом и который никогда не мог себе представить, как крокодил говорит, услыхал из соседней комнаты голос матушки и вдруг вообразил, что это и есть его страшилище. Он подкатился под рояль, заткнул уши и заревел благим матом. Борю долго не могли утешить, а отец Владимир решил, что попадье следует сидеть дома, дабы не беспокоить прихожан. У самого батюшки было лицо полное и грозное, а волосы никогда не могли казаться причесанными, потому что велись слишком пышно. Батюшка исправно кушал пирог и рассказывал Настасье Неофидовне и старику Затенину какой-то замечательный случай. На другом конце стола в это время Лида кокетничала с сыном Затенина, Алексеем Ивановичем. «Так вы любите гулять одни? Значит, я вас совсем не увижу. Вы забыли наше веселое лето в прошлом году. Впрочем, я тогда была еще совсем ребенок». Алексей Иванович слушал, улыбаясь, и смотрел на хорошенькое личико. Няня преувеличила, когда назвала Алексея Ивановича красавцем, но у него было такое лицо, на которое приятно смотреть. Русые блестящие волосы, гладко зачесанные со лба, красиво велись сзади. Ярко-рыжая бородка шла к белому цвету лица. Глаза были темно-серые, синеватым оттенком, какие часто бывают у детей. Высокий рост и стройная фигура делали его заметным. Алексей Иванович улыбался, но в душе ему было прискучно. Ему казалось, что Лида ни капельки не изменилась с тех пор, как они гуляли вместе прошлое лето, и тогда, в начале августа, им уже не о чем было говорить. Неужели теперь все начинать снова? Он знал, что отец хотел бы видеть его женатым на Лиде, но ведь не теперь же, а после. Потом, до этого еще долго. Пока у него были совсем иные мысли и мечты, которые он собирался сегодня же высказать отцу. Раздался пронзительный крик. Блюдечко упало и разбилось. Виктор толкнул Ольгу Александровну под локоть, и она облила Борю горячим чаем. Боря не столько обжегся, сколько обиделся. Ольга Александровна стояла растерянная, со слезами на глазах и даже не утешала Борю. Мать взглянула на дело очень хладнокровно, выдрала за ухо Виктора, утерла Борю и велела няне собрать осколки блюдечка. Боря скоро утешился на коленях Алексея Ивановича. Они с давних пор были друзьями. Алексей Иванович любил Борю за толстые розовые щечки и за то, что он никогда не болел. Худой ребенок, нервная женщина, израненная собака, больной старик были одинаково ненавистны Алексею Ивановичу, потому что вызывали в нем неприятное чувство сострадания. Когда лошадь падала на улице, Алексей Иванович сердито смотрел в сторону, спешил уйти, хотя, впрочем, очень скоро забывал свои впечатления. Он не любил жалеть. «Большая забота с детьми», – произнес отец Владимир, когда все успокоилось. «Особенно, если их так много», – сказала Настасья Неофидовна. «Я уж и не рада. Пожалуй, хоть бы и помер который-нибудь». «Ну, неужели бы и Борю бы отдали?» – смеясь, возразил Алексей Иванович. «И Борю бы ничего. Что ж, их ведь много. Боря, хочешь к дедушке? Там тебе, может, варенье дадут. Хочешь, Боря?» «Хочу!» Все смеялись. Батюшка заикнулся что-то о грехе, но Настасья Неофидовна немедленно возразила ему, что где ж тут грех, когда в Евангелии сказано «Дети будут в Царстве Божием, а она им смерти не просит, только готова покориться воле Господней, ежели случится». Ольга Александровна во все время завтрака не произнесла ни слова. Она чувствовала, что Алексей Иванович на нее смотрит, и ей хотелось поскорее уйти. Алексей Иванович спросил тихонько у Лиды в самом начале про Ольгу Александровну. «Новая Бонна», – небрежно ответила Лида. Алексею Ивановичу понравилось, что Ольга Александровна молчит и смотрит вниз. Ему понравилось тоже, что у нее вовсе не угнетенный и жалкий вид, а спокойный и сосредоточенный. Лида положительно надоела ему своей болтовней. Она так напоминала ему прошлое лето. Алексей Иванович не любил прошлого и всех его знакомых московских дам. Они вечно говорили то же самое, что Лида. В Ольге Александровне Затенин увидал что-то новое, какую-то ему до сих пор неизвестную серьезность.